Вы верите мне? Вы для меня священны, я не могу дотронуться до вас. Эти слова внезапно вспорхнули в его памяти, словно сидевшие в клетке птицы, которых неожиданно выпустили на волю. «Но я могу причинить вам вред», — подумал он. Он ощутил холодное лезвие ножа, прижавшееся к его ноге. «Как я могу поверить вам?» — спросил он. «Вы силой забрали моего сына, убив при этом одного человека. Один из ваших монахов убил мальчика, чья единственная вина заключалась в том, что он сломал ногу. А ночью в мою комнату приходит человек с ножом. Как я могу поверить хоть одному вашему слову?» Он увидел, что настоятель пристально смотрит на него. «А потому что я говорю вам правду». Он замолчал. «Когда мы встретились в первый раз, вы упомянули человека по фамилии Замятин. Расскажите, что вы знаете о нем». Кристофер заколебался. Сам он очень мало знал о Замятине, и многое из того, что он знал, было бы непонятно для настоятеля, затерянного в горах монастыря, так что он даже не знал, с чего начать. Ему показалось, что легче всего начать с тех основных фактов, которые сообщил ему Уинтерпол. Когда он закончил, настоятель не произнес ни слова. Он неподвижно сидел на своем троне, тщательно раздумывая над тем, что рассказал Кристофер. После долгой паузы он снова заговорил. «Замятин здесь, в Дуржала. Вы знали это?» «Да, я догадывался. Он здесь уже несколько месяцев. Он пришел сюда как пилигрим. Сначала. Скажите, вы думаете, что именно он стоит за покушением на вашу жизнь?» Кристофер кивнул. «Это было очень вероятно. Вы враги? Вы и этот русский? Наши страны, если быть точными, они не находятся в состоянии войны, между ними существует соперничество, определенная напряженность отношений. Не между вашими странами, — произнес настоятель, — не между людьми, между философиями».